С раннего детства я был убежден в правах, которые дает мне мое звание, в своем значении для общества. Я верил, что мне доверена трудная и грозная обязанность, и смотрел на пренебрежение и отвращение к своей работе, как на гнусный предрассудок. Я мечтал об иных временах, и вот они пришли. Теперь мы воистину окружены почетом, и самые знаменитые депутаты считают за честь дружить с палачом. Дело уже идет к тому, чтобы не только запретить называть нас палачами, но поискать нам славное прозвище, достойное той роли, которую мы играем в жизни республики. Предлагают даже назвать нас мстителями народа и одеть в подобающие костюмы. Живописец Давид на днях показал мне рисунок нашего одеяния, напоминающего облачение римских ликторов. Можно сказать, я вкусил славы. Проезжая по улицам на своем страшном экипаже, я слышу только одобрительные клики народа. И страшные, в своей ярости фанатичные революционерки, эти фурии, гильотины устраивают мне овации и считают за честь отдаваться моим помощникам. 25-го при Реале. Из-за жалоб жителей улицы Сент-Оноре, которые не могут более сносить ежедневного проезда множества наших телег, решено перенести гильотину на площадь бывшей Бастилии. Однако народ, здесь живут трудолюбивые и бедные люди, вдруг встретил нас свистом и бранью. Впервые на площади собралось ничтожно мало людей смотреть казнь. Многочисленные агенты, которые теперь повсюду, были очень сконфужены. И уже ночью мне велели переставить эшафот на прежнее место. Неужели толпа, наконец, устала? А как я устал! Как смертельно устал я! 27-го при Реале. Редчайший день отдыха. Мы гуляли с племянницами за городом и столкнулись с ним. Его сопровождала огромная собака по кличке Браунд. Дети никак не могли сорвать дикие розы, мешали шипы, и он поспешил к ним на помощь. Он был одет в голубой фрак, желтые брюки и белый жилет. Волосы его были напудрены, а шляпу он держал на конце маленькой трости. Он сорвал розы, отдал их детям и ласково беседовал с ними, пока не заметил меня. Я никогда не видел, чтобы так менялось человеческое лицо. Он будто наступил на змею. Его лоб покрылся испариной, улыбка исчезла. Он проговорил отрывистым голосом «Вы!» и замолчал. В глазах у него был ужас. Он поспешно удалился, не глядя на меня, а я все думал, где я уже видел такие же глаза. Я вспомнил. Король. Наше первое свидание. Да. Это было не отвращение к топору, который верно служил тебе, Робеспьер. Это был твой страх, твой ужас. Фукье-Тенвиль стал подвержен галлюцинациям. Он рассказал одному из членов трибунала, что сено в лучах солнца кажется ему кровавой. Сейчас он готовит очередной заговор среди заключенных. На гильотину должны отправиться 154 человека. 29-го при Реале. У меня был страшный день. Гильотина пожрала 154 человека. Силы мои истощились, я едва не упал в обморок. Мне показали карикатуру, которую враги республики распространяли в городе, на эшафоте среди поля, усеянного бесчисленными обезглавленными трупами, я гильотинирую самого себя. Если это поможет остановить кровавое безумие, я готов хоть сейчас отправиться к Господу со своей головой в руках. Меня мучают видения. Вечером, садясь за стол, я убеждал жену, что на нашей скатерти кровавые пятна. Очередной, организованный шпиками заговор, доставил на мой эшафот 24 жертвы. Среди них достойны упоминания 70-летний барон Трен, герцог Креки, маркиз Монталамбер и еще один молодой человек, про которого мне сказали, что он поэт. Его звали, кажется, Шенье. 9-го Мессидора я прекратил записи в своем журнале. После очередной массовой казни, это было 8-го Мессидора, я слег в постель. Болезнь заставила меня передать должность сыну. Сколько дней прошло? Я снова вернулся к перу. Я ищу уединение, но оно меня пугает. Я словно жду кого-то. При всяком шуме меня охватывает необъяснимый страх. Я болен страхом. Должность исполняет мой сын. Несчастный мой мальчик. Ежедневное число жертв теперь никогда не опускается ниже 30, а в страшные дни достигает 60. Все славные фамилии прежней монархии торопливо занимают свои места на гильотине, но простого народа, солдат, земледельцев, бедняков несравненно больше. 9-го, 10-го Термидора. Сын рассказал, что председательствующий в трибунале судья Дюма готовился отправить в мою телегу очередную партию осужденных, но вошли посланцы конвента и объявили о его аресте. И уже на следующий день Дюма сам сидел в моей телеге. Робеспьер, несчастный, уничтоженный, старался перекричать вопли восставшего против него конвента, но издавал только нечленораздельные звуки, и кто-то бросил ему: «Эта кровь Д'Антона душит тебя!» Он успел прокричать сквозь рев бесновавшихся депутатов: «Разбойники! Вы торжествуете!» «Разбойники?» Он был прав. Всех честных республиканцев он давно уже отправил под мой топор. А потом мой сын повез его в моей телеге мимо его дома на Сент-Оноре, и он смог увидеть все, что видели его жертвы: набережные, заполненные народом, который привычно кричал «Да здравствует республика!» и проклинал его, и свои окна он тоже увидел, но снизу, из телеги. Круг замкнулся. Теперь я смогу отдохнуть. Теперь действительно вся история революции уместилась в моей грязной, позорной телеге. Но страх — невыносимый, непередаваемый страх — не покидает меня. Господи, спаси меня!